Моя жена и я должны пойти в спальню, и, вы понимаете, слова застряли у него в горле. Я не должен буду вешать трубку, чтобы он мог слышать нас. Пэм должна будет произносить определенные слова, которые он мне назвал. Дэнс взглянула на О'Нила, который тихо выдохнул. Мы его поймаем до того, как он успеет выполнить свое обещание. Билли вытер вспотевшее лицо. И тогда я почти был готов сказать ему: «Нет, подонок, лучше убей меня», но не смог. «Отправляйтесь к семье, а потом на какое-то время вам будет лучше уехать из города». Медик провел его к карете скорой помощи. «Что это все, черт возьми, может означать?» — прошептал О'Нил. Он произнес вслух мысль Дэнс. «Детектив, я нашел телефон», — сообщил один из помощников. «Он был дальше по улице в урне для мусора. Аккумулятор валялся в другой урне, на противоположной стороне». «Хорошая работа», — похвалил своего сотрудника О'Нил. Дэнс взяла у Ти-Джея пару латексных перчаток, надела их, затем взяла у ассистента телефон и вставила в него аккумулятор, включила и просмотрела последние звонки, ни одного входящего и пять исходящих со времени побега. Она перечислила номера О'Нилу, а тот передал их техническим сотрудникам. Как оказалось, первый звонок вообще был по несуществующему номеру. В нем не было даже необходимого префикса, а это значило, что никакого звонка сообщнику по поводу семьи Билли на самом деле не было. Пэл просто разыграл глуповатого водителя, чтобы еще больше запугать его. Второй и третий звонок были сделаны на номер мобильного телефона с предварительной оплатой. В данный момент он был отключен, возможно, вообще уничтожен. В любом случае, от него не было никакого сигнала. Два последних номера дали более определенный результат. Первый был на номер 555-12-12, номер справочный, с кодом Юты. И последний номер, тот, который Пэл, скорее всего, получил от оператора справочной, был номером стоянки мотеля неподалеку от Солт-Лейк-Сити. «Яблочко!» — воскликнул Ти-Джей. Дэнс набрала номер, представилась и спросила, звонил ли им кто-нибудь примерно минут 40 назад. Служащая ответила, что звонил мужчина из Миссури, направлявшийся на запад, который спросил, сколько будет стоить парковка небольшого Виннебаго в течение недели. «А какие-нибудь другие звонки в это же время?» «От моей матери и два от наших постояльцев с жалобами на что-то. Вот и все». «Звонивший вам мужчина сообщил, когда прибудет?» «Нет». Дэнс поблагодарила ее и попросила немедленно перезвонить, в случае, если им снова позвонит тот же мужчина. Дэнс пересказала О'Нилу и Ти-Джею содержание своей беседы с сотрудницей мотеля и затем позвонила в управление полиции штата Юта. У нее были приятельские отношения с капитаном из Солт-Лейк-Сити, и кратко обрисовала ему ситуацию. В мотель тотчас выслали группу наблюдения. Дэнс перевела взгляд на несчастного водителя. Тот сидел, опустив голову, и смотрел себе под ноги. Ей стало жаль его. Весь остаток жизни он проведет с воспоминаниями о том, что случилось с ним сегодня. И, возможно, главное мучение он будет испытывать, вспоминая не столько о похищении и насилии, сколько о той унизительной сделке, которую заставил его заключить Пэл. Кэтрин вновь вспомнила о Мортоне Негле. Билли остался в живых, но, тем не менее, стал очередной жертвой Дэниела Пэлла. «Мне стоит сообщить Овербаю о Юте?» — спросил Ти-Джей. «Он сразу всюду растрезвонит». Кэтрин не успела ответить, так как ей позвонили. «Подожди», — попросила она Ти-Джея и ответила на звонок. Звонил компьютерщик из Капитолы. Взволнованным голосом он сказал ей, что удалось установить сайт, на который выходил Пэл. Сайт имел отношение к поиску по ключевой фразе «Хелтер-скелтер». «Все очень хитро продумано», — продолжал молодой человек. «Вряд ли его на самом деле интересовала эта фраза. Он воспользовался ею, чтобы найти сайт, в котором пользователи интернета помещают сообщения о преступлениях и убийствах. Он называется «Человекоубийство». На нем множество разных категорий, в зависимости от типа преступления. Одна из них именуется «Эффект Банди» и посвящена серийным убийцам в честь Теда Банди. «Хелтер-скелтер» — раздел, посвященный культовым убийствам. Там я нашел сообщение, которое было оставлено в субботу. Думаю, оно предназначалось для Пэла». «Значит, он не стал вводить название сайта напрямую, потому что знал, что мы можем отыскать его ссылки», — заключила Дэнс. «Да, вместо этого он воспользовался поисковой системой». «Что ж, весьма предусмотрительно. А вы можете найти того, кто оставил сообщение?» «С Сообщение анонимное. Отыскать источник невозможно.